Глава 19. Демьян. Вдавливаю газ в пол, мотор ревет, выжимая из тачки все. Москва мелькает за стеклом размытым пятном, но я ее не вижу. Перед глазами она, Лиза, в темноте подсобки. Ее запах, смесь аромата нежной кожи и сладкой киски. Стоны, хриплые, прерывистые, когда мой язык скользил между ее гладких складочек, а Олег... Черт. От одной мысли член встает колом, стирая пот со лба. Включаю кондиционер на полную. Не помогает. Жар идет изнутри. Никогда так не было. Ни с одной. Кайф обычно пустой, быстрый, как выстрел. А тут другое. После нее чувствую себя заново рожденным. И одновременно опустошенным. Как будто выпил всю вселенную, а теперь мучаюсь жаждой. Только по Лизе. Наша. Наша девочка. Моя и Олега. Сам удивляюсь, как легко это принял. Ревность, которая грызла меня червяком, куда-то испарилась. Осталось только это жгучее, всепоглощающее чувство. Мы. Это правильно. Единственный способ обладать ею, не сломав. Вместе мы можем дать Лизе все: защиту, заботу. Такую страсть, что она будет кричать, срывая горло. Вот, блять, пробка. Стою, как вкопанный на Садовом. Барабаню пальцами по рулю. Смотрю на пешеходов, тупых, сонных, и чувствую свое превосходство. Я не один из них. Я тот, кому досталось сокровище. И тут вижу их. В кафешке за стеклом. Поля и... Лиза. Сердце останавливается, а потом срывается в бешеный галоп. Судьба, блядь. Руль вправо, резко на парковку, машина кренится, кто-то сигналит. Плевать. Выскакиваю. Иду, стараясь не бежать. Дверь в кафе звякает. «Лизка!» Голос звучит хрипло от возбуждения. «Полин, привет!» Наклоняюсь, целую Полю в щеку. Легкий, дружеский, ничего не значащий поцелуй. Как всегда. «Как Мальдивы? Дядя уже все соцсети заспамил вашими фото. Демид его там не пришиб?» Поля что-то отвечает, улыбается, но я уже смотрю на Лизу. И весь мой кайф мгновенно накрывается медным тазом. Она сидит, вытянувшись в струнку. Лицо — маска. Глаза пустые, смотрят куда-то в стену. Губы сжаты в белую ниточку. Руки сцеплены на коленях так, что пальцы побелели. «Лиза», опускаясь на стул рядом с ней. Деревянный, неудобный. «Ты как?» Она вздрагивает, будто я ее ударил. «Нормально». Голос, словно тонкий лед. «Мне пора уже, пары». «Какие пары? Уже вечер», — хмурясь, приобнимая девушку. Она дергается, как от ожога, отстраняется. «Я забыла, консультация по проекту». Вскакивает, хватает свой драный рюкзак. «Извините, Поля, было приятно». «Подожди, я тебя подброшу», — предлагаю, вставая. «Нет!» — ее крик режет воздух. Несколько человек оборачиваются. «Спасибо, на метро быстрее». И она убегает, буквально задыхаясь, потыкаясь о стулья. Я остаюсь стоять с глупейшим выражением лица. Что, черт возьми, только что произошло? Поля смотрит на меня, задумчиво ковыряя ложкой венскую вафлю. Потом аккуратно кладет ложку. «Гений», — говорит беззлобно. «Ты только что при своей девушке поцеловал в щеку другую, да еще и беременную жену своего дяди. Как думаешь, что она почувствовала?» В голове будто щелкает. Ревность. Да ведь она же... Она ревнует. Блять, хватаюсь за голову. Я же не подумал, я всегда так тебя целую, ты как сестра. Для Лизы я женщина, спокойно констатирует Поля. И твой поцелуй она восприняла как нечто личное. Для нее все это еще очень ново, хрупко и страшно. А ты взял и ткнул ее носом в то, что у тебя есть какая-то другая жизнь, где она не главная. Я чувствую, как проваливаюсь сквозь землю. Опять. Снова я все испортил своим тупым, бесшабашным поведением. «Что делать?» Звучит почти как стон. «Беги, дурак!» Поля качает головой, но в глазах улыбка. «Догоняй ее, объясни. Скажи, что обожаешь только ее одну. Цветы купи, в ногах валяйся. Делай что угодно, но исправляй». «А ты...» Киваю на ее живот. «Со мной все в порядке. Водитель ждет, сейчас поеду к мужу. Беги уже!» Выскакиваю на улицу. Глазами выискиваю в толпе хрупкую фигурку в сером худи. Вот она. у входа в метро, стоит, прислонившись к стене, обняв себя за плечи. Такая одинокая и потерянная, что сердце сжимается в комок. Подбегаю, не давая Лизе опомниться. Просто сгребаю в охапку, прижимая к груди так сильно, что, кажется, сейчас сломаю. «Отстань!» Она пытается вырваться, но сил нет. Голос сдавленный, глухой от слез. «Оставь меня, Демьян!» «Дурочка!» Шепчу ей волосы, целую макушку. «Поля — жена моего дяди. Она как сестра, понимаешь? Больше никого нет. Никогда не было, только ты». Лиза затихает в моих объятиях. Потом ее плечи начинают предательски вздрагивать. «Я такая идиотка!» Всхлипывает, утыкаясь лицом в мою грудь. Я накричала на нее. Я обидела Полю. Ничего она не обиделась, успокаиваю я. Она все поняла. Сказала мне бежать за тобой. Она у нас умная. Лиза поднимает на меня заплаканные глаза. Зеленые, бездонные, невероятные. Правда? Клянусь. Целую ее мокрые щеки. Соленые. Она за нас. Лиза глубоко вздыхает. Ее тело, наконец, расслабляется в моих объятиях. «Мне так страшно, Демьян», — шепчет так тихо, что я слышу только благодаря тому, что ее губы почти касаются моей кожи. «Я никогда так не чувствовала. Ни к кому. А тут вы оба. Я влюбилась. В тебя и в Олега. Это же ненормально. Я схожу с ума». В груди у меня распускается такое огромное, теплое, безумное чувство, что, кажется, сейчас взорвусь от счастья. Она сказала это. Вслух. Это самое нормальное, что могло случиться. Голос хрипит от нахлынувших эмоций. Потому что мы тоже. Оба. Без ума от тебя. И мы будем вместе. Втроем. Я обещаю. Целую ее. Медленно, нежно, стараясь вложить в этот поцелуй все, что я чувствую. Все обожание, всю страсть, всю нежность. Она отвечает робко, но уже без страха. «Позволишь?» — спрашиваю, касаясь ее лба своим. «Я тебя отвезу. На машине. Не в метро». Лиза кивает, пряча раскрасневшееся лицо у меня на груди. «Хорошо». Веду ее к машине. Рука у меня дрожит, когда открываю дверь. Девушка садится на пассажирское сиденье. Добровольно. В мою тачку. Это кажется таким простым, но это победа. Завожу мотор, смотрю на Лизу. Она пристегнулась, смотрит прямо перед собой, но уголки ее губ подрагивают в смущенной улыбке. И тут звонит телефон. Олег. Включаю громкую связь. «Демьян, ты где?» Голос друга напряженный, собранный. Таким он бывает только, когда что-то серьезное. «Срочно в клуб!» «Что случилось?» Смотрю на Лизу, она напрягается. «Проблемы. Серьезные. Приезжай немедленно».